Сомневаюсь, что он сам это знает. Его бы стоило проверить на детекторе лжи, и, скорее всего, он бы завалился. Какие дела могут быть у Стэнли с подобным человеком? Вы знаете мужа лучше меня. Не так ли? Ох, я уже начинаю в этом сомневаться. Мы прошли в дом, и я попросил у Джин разрешения еще раз позвонить по телефону из кабинета. Мне хотелось поговорить с владельцем Мерседеса. Справочная Санта-Терезы дала мне телефон Армистеда, и я набрал его. «Да», — раздраженно ответил женский голос. «Могу я поговорить с мистером Армистедом? Его нет дома. А где его можно найти?» «В зависимости от того, что вы от него хотите», — ответила женщина. «Вы миссис Армистед?» «Да». По тону чувствовалось, что она готова повесить трубку. «Я разыскиваю молодую блондинку». Она перебила уже более заинтересованно. «Это она провела ночь с четверга на пятницу на яхте в заливе Санта-Тереза?» «Не знаю. А что вы о ней знаете?» «Она ехала на зеленом Мерседесе». «Очевидно, это машина вашего мужа». «Это машина моя. Кстати, яхта тоже моя». «Она что, Мерседес разбила?» «Нет». «Так я хочу, чтобы мне его вернули». «Где он?» «Я вам отвечу, если вы позволите мне прийти и поговорить с вами». «Что, будете заниматься вымогательством?» «Вас послал Роджер?» В ее голосе сплелись нотки боли и гнева. «Я с ним не знаком». «Считайте, что вам повезло». «Как вас зовут?» «Арчер». «А чем вы зарабатываете себе на жизнь, мистер Арчер?» «Я частный сыщик». «А, понятно. Понятно. И о чем же вы хотите со мной поговорить? Об этой блондинке?» «Не знаю, как ее зовут. Может, вы знаете?» «Нет. С ней что-нибудь случилось?» «Может случиться». «Сколько ей лет?» 18, 19. «Понятно», — ответила она упавшим голосом. «Это Роджер дал ей машину? Или же она ее украла?» «О, об этом вы спросите Роджера». «Так мне подогнать машину? Откуда вы звоните?» «Из Нортриджа. Но еду в Санта-Терезу. И мы могли бы поговорить». Наступило недолгое молчание. Я опять обратился к миссис Армистед. «Я здесь, но не могу решить, хочу ли я вас видеть. Как бы там ни было, — добавила она окрепшим голосом, — машина принадлежит мне. Я хочу получить ее назад. Конечно, я вам заплачу. В разумных пределах. Но это мы обсудим при встрече». Я вывел Мерседес из гаража и поставил на его место свою машину. Когда я вернулся в кабинет, Джин снова разговаривала по телефону со свекровью. Положив трубку, она сказала, что Стэнли, Ронни и девушка приезжали в усадьбу утром в отсутствие миссис Бродхерст. Садовник дал им ключ от горного домика. «А где это?» «Ну, это домик для гостей недалеко от усадьбы. В горах. Там сейчас пожар». Глава 5. Запах дыма я почувствовал задолго до Санта-Терезы. А вскоре увидел и сам дым, который пеленой окутывал гору позади города. Сквозь дым я различал вспышки огня, напоминавшие залпы тяжелых орудий, которые не были слышны только из-за большого расстояния. Сходство с войной довершал старый двухмоторный бомбардировщик, низко летевший над склоном горы. Самолет то надолго пропадал в дыму, то вырывался из него, оставляя позади себя красные струи вещества, сбивающего огонь. Количество машин на шоссе быстро увеличивалось, и вскоре нам пришлось остановиться. Я потянулся было включить радио, но передумал. Женщина, сидевшая рядом со мной, и без того очень волновалась, незачем ей слушать сообщение о пожаре. Впереди колонны автомобилей стоял патрульный полицейский, направлявший машины с боковой дороги на шоссе. С гор к шоссе спускалось довольно много машин, в том числе принадлежащих колледжу Санта-Терезы. На нескольких грузовиках громоздились мебель, тюфяки, собаки, дети. Когда полицейский пропустил нас, мы свернули на дорогу, ведущую в горы. Огибая лимонные рощи, она постепенно поднималась к каньону, который Джин называла каньоном миссис Бродхерст. Человек в форме лесничего и желтой каски остановил наш Мерседес у въезда в каньон. Джин вышла из машины и представилась невесткой миссис Бродхерст. «Надеюсь, вы не собираетесь оставаться здесь надолго? Может, придется всех отсюда эвакуировать? Вы не видели моего мужа и маленького мальчика?» Она описала Ронни, 6 лет, голубоглазый, черноволосый, в голубом костюмчике. Он покачал головой. «Я видел многих, кто уезжал вместе с детьми, и они правильно делали. Когда огонь движется по такому каньону, он может в любой момент захватить вас врасплох. А что, пожар сильный?» «Ну, это зависит от ветра. Если ветер утихнет, то к ночи мы огонь локализуем. Уже работает много всякой техники. Но если ветер разгуляется...» Он поднял руку и обвел ею вокруг, словно прощаясь со всем, что видит. Мы въехали в каньон через ворота. На их каменных столбах было написано «Усадьбы каньона». Справа и слева по склонам, среди дубов и валунов, то здесь, то там, стояли новенькие шикарные особняки. Мужчины и женщины поливали из шлангов свои дворы, дома, окружающую зелень. Дети либо были рядом и наблюдали за происходящим, либо уже сидели в машинах, готовые в любую секунду уехать. Дым столбами, поднимающийся над горами,